Маленькая цыганочка. Глава первая. Была темная, беспокойная ночь. Море бурлило, и белые кипящие волны обрушивались на берег. Небо было покрыто тяжелыми темными тучами. Была жуткая погода. И всякий, кого не заставляла нужда быть на дворе, сидел у себя в комнате. В замке Вольфбург в открытом камине горел большой огонь. И в свете его красного дрожащего пламени сидел граф, игравший со своим другом в шашки. Эрих Вольф был строгим и гордым человеком, которого люди обходили стороной. Он был жесток к бедным. Люди шепотом говорили, что он строг даже к своей кроткой юной жене, которая во всех отношениях была полной противоположностью своему мужу. Молодая графиня Ульрика всегда стремилась творить добрые дела, была кроткой и богобоязненной. Но в этом труде она была одинока, и возможности ее были очень ограничены. Строгий муж держал все в своих руках, сама же она могла распоряжаться только домашними делами, а остальное решал он. Но теперь графиня уже не была одинока в большом замке. Несколько недель назад она родила дочь, и это маленькое существо, как солнышко, осветило ее жизнь. Маленькая Елизавета была похожа на своего отца, смуглая, с черными, как у него, глазами. Но мать надеялась, что она не унаследует его жестокую натуру. Она часто преклоняла свои колени возле ее колыбельки и вверяла ее судьбу тому, который мог привить к ее сердцу любовь к людям и жажду к добрым делам. Эрих Вольф был разочарован тем, что родилась дочь. Он очень хотел иметь мальчика. Маленькая девочка в его глазах ничего не значила, ибо не могла продолжить его фамилию. Но постепенно эта маленькая девочка становилась ему все милее и дороже, и, наконец, он забыл о своем разочаровании. «Плохая сегодня погода», — сказал господин, сидевший с Эрихом у огня. «Слышишь, как буря ревет?» «Тем лучше для меня. Больше морских безделушек смогу найти завтра на берегу», — ответил Эрих. Некоторое время они играли молча. Графиня уже давно легла в постель. Вечер сменился ночью, когда постучал привратник и доложил, что во дворе стоит женщина и просится на ночлег. «Вольфбург ей не приют», — сказал граф. «Скажи, пусть ищет себе другой ночлег. Я не могу принимать всяких бродяг». «Это молодая цыганка с маленьким ребенком», — осмелился сказать привратник. «Она выглядит очень жалкой в такую бурю». «Меня это не касается», — раздраженно ответил граф. «Я не хочу видеть здесь цыган, пусть идет к пастору». С этим ответом привратник был вынужден уйти. Он знал, что бесполезно пытаться убедить графа и растрогать его жестокое сердце. С тяжелой душой он возвращался к цыганке, которая в своих лохмотьях скорчилась на камне. Прикрыв старой шалью плачущего ребенка, она крепко прижимала его к своей груди. «Я это знал», — проворчал привратник. «Граф никаких цыган не хочет здесь видеть. Убирайся отсюда, может быть, у пастора ты найдешь приют. Он милосерднее, чем граф». Молодая женщина встала. Она дрожала, как в лихорадке. Ее большие черные глаза сверкали болезненно. Не говоря ни слова, она крепче прижала к себе ребенка, обмотала вокруг себя платком и пошла дальше. Но когда калитка за ней громко захлопнулась, она на мгновение остановилась и, оглянувшись, увидела свет из окна, струившийся в ночную тьму. Подняв сжатый кулак к небу, она дико закричала: «С этого дня пусть придет проклятие на тебя и на твой дом за то, что ты меня и моего ребенка бессердечно изгнал в такую бурную ночь!» Она еще крепче прижала ребенка к своей больной груди и со стоном стала продвигаться дальше, спотыкаясь под струями сильного дождя. Дорога превратилась в сплошную грязь, и много раз она еле удерживалась на ногах, чтобы не упасть. Но, несмотря ни на что, она с трудом совершала свой утомительный, нелегкий путь. Нигде не было не видно ни одного человека. Большая равнина была пустынна под темным ночным небом. Не было слышно ничего, кроме рева бури и дождя. Но она знала, что в этом бесконечном одиночестве у нее есть друзья. Там, далеко на этой равнине, жили цыгане, отвергнутые всеми людьми. Дорога была длинная и трудная, и ей приходилось все чаще и чаще останавливаться, чтобы, собрав последние силы, двигаться вперед. Дитя уже не плакало, и молодая мать прислушивалась, дышит ли оно. Ему было не очень тепло под тонким платком. Притом она сама так продрогла в насквозь промокшей одежде, что стучали зубы. Далекое странствие было уже позади. У нее не осталось друзей. Все ее покинули, когда настигла болезнь и бедность. Лишь это дитя осталось у нее, и прежде чем умереть, она хотела передать его своей матери. Ноги отхождения были растерты до крови, а голодная и продрогшая, она чувствовала, что последние силы покидают ее, и торопилась как-то дойти домой, чтобы умереть не где-нибудь, а там. Шатаясь, она медленно двигалась дальше, собирая последние силы. Буря пронизывала ее насквозь и сдавливала бедную больную грудь так, что она с трудом дышала. Несколько раз она останавливалась, задыхаясь от кашля, и ее губы окрашивались кровью. Но она шла, не оглядываясь назад, зная, что должна двигаться только вперед, чтобы достичь цели. Наконец она достигла середины той равнины, где жили цыгане. Сквозь ночную мглу она побрела дальше и дошла до небольшой веткой хижины. Дрожащими руками она постучала в запертую дверь. Прошло немного времени, и она услышала, что внутри за дверью завозились. Она снова постучала условным стуком. Три коротких удара, и дверь сразу же отворилась. Когда молодая женщина вошла и упала на пол, дитя проснулось и начало плакать. «Так это же Бойль!» — вскричала старая цыганка, наклонившись с факелом в руках. «И у нее маленький ребенок! Это моя бедная Бойль, которая много лет назад ушла из этой бедной хижины. Где и как же ты жила?» Она попыталась поднять Бойль и только теперь обнаружила, что та без сознания. Она позвала 15-летнего мальчика, который лежал на куче грязных тряпок. И они вместе отнесли Бойль на постель в углу, где до этого лежала старуха. Потом она взяла ребенка на руки. Получив кусочек сахара, который можно пососать, дитя замолчало. Старуха снова подошла к дочери, сняла с нее мокрую одежду, растерла холодные закоченевшие руки и ноги и, закутав в одеяло, уложила в постель. Сына она велела развести огонь, но когда при свете увидела, что кровь струится изо рта больной, ей стало ясно, что все старания напрасны. Смерть уже наложила свою лапу, и вряд ли можно было ожидать, что она отступит. Мальчик, его звали Том, снова полез в свой угол на кучу тряпок. Дитя уснуло. Только старая цыганка бодрствовала у постели больной дочери. Она сидела без движения. Волосы ее были седые, грубое лицо в морщинах из-за сильных переживаний. Все звали ее цыганская ведьма, а имя ее было Якоба. Она была известна так же, как и Эрих Вольф. Якоба умела читать судьбы людей по их ладоням, предсказывала им будущее, лечила больных, животных и ворожила. Люди приходили к ней ночью тайно, чтобы никто об этом не знал. Многие боялись цыганскую ведьму. Многие верили в то, что она говорила. Она умела колдовать. Коровы, дававшие много молока, не давали ни капли, если цыганская ведьма посмотрит на них. Бойль была ее дочерью, а Том – сыном. 15 лет прошло, как она пришла сюда со своими двумя детьми. Откуда пришла и как жила до этого? Она никому не рассказывала и вообще мало разговаривала. Спустя 2 часа Бойль открыла глаза, ее коричневое лицо приобрело особый серый оттенок. Кашель разрывал ее больную грудь. Якоба предложила ей выпить горячий настой лекарственной травы, но Бойль была так слаба и больна, что не могла его принять. «Это бесполезно!» – прошептала она. «Мои часы сочтены! Может быть, я смогла бы еще несколько дней прожить, если бы граф из Вольфбурга дал мне убежище на ночь, но он прогнал меня ночью в такую бурю, когда добрые люди не гонят собаку со двора. Мама, ты должна принять дитя, у него на всей земле никого нет, кроме тебя и Тома». Куча тряпок зашевелилась, и Якоба увидела, что во время их беседы проснулся Том. Теперь он лежал и широко открытыми глазами смотрел на них. Он был потрясен тем, что сестра пришла домой после долгих скитаний, чтобы умереть и опять навсегда их оставить. Его также потрясла жестокость графа из Вольфбурга, который способен в такую ночь бессердечно выгнать на улицу больную женщину с маленьким ребенком, в то время как сам сидел у теплого очага и боялся показать свой нос на улицу. и внутренне он дал страшную клятву, что граф всю свою жизнь будет оплакивать эту ночь. В груди Бойли заклокотало, ее черные глаза застыли, и судорожной гримасой она упала назад, унося с собой тайну своей жизни. Всю ночь просидела Якоба у постели своей умершей дочери. Она тоже поклялась, что бессердечный господин из Вольфбурга дорого заплатит за свою жестокость. Она не останется безнаказанной. Якоба давно уже ненавидела его за то, что он гнал цыган. Но этот последний его поступок переполнил всякую меру.